Рён перевернул листок. С другой стороны шариковой ручкой было написано: 8-10 БС-3000, Морф-500, долг ГА-100, долг МБ-50, ДРП-650, итого 1300, остаток 1700. Рёну показалось, что он узнает руку Йорансена. Он видел образец его письма «Белокурый малень». Эту заметку он себе истолковал так. 8 октября, в тот день, когда Йорансен выбрался от Сюнебьорка, он, видимо, получил откуда-то 3000 крон, может, от лица с инициалами БФ. Из этих денег он на 500 крон купил морфия, выплатил 150 крон долга и 650 дал какому-то доктору П. Ему осталось 1700 крон. А спустя чуть больше месяца его нашли мертвым в автобусе. Тогда у него в кармане оказалось более 1800 крон. Следовательно, после 8 октября он получал еще какие-то деньги. Поступали ли они из того же самого источника, от какого-то БФ? Рён посмотрел в свои записи, но ни один из тех, с кем он разговаривал или кого вспоминал в связи с Йорансеном, не имел таких инициалов. Утро в четверг 21 декабря было не очень приятным для полиции. Накануне вечером целая армия полицейских в мундирах и в штатском посреди города в разгаре праздничной истерии затеяла драку с рабочими, которые вышли из Народного дома после митинга в поддержку Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. В то хмурое, холодное утро трудно было найти улыбающегося полицейского. Только Монсону это событие принесло какое-то удовлетворение. Он опрометчиво сказал, что у него нет работы, и его сразу же послали поддерживать порядок. Вначале он прятался в тени, вблизи церкви Адольфа Фредерика на Свеевеген, надеясь, что драка так далеко не докатится. Однако полиция наступала со всех сторон, и демонстранты начали приближаться к Монсону. Он быстро отступил вдоль Свеевеген и зашел перекусить в небольшой ресторан. Выходя оттуда, он взял со столика зубочистку. Она была завернута в бумажечку и имела вкус мяты. Наверное, он единственный из всего корпуса полиции радовался в то хмурое утро, так как уже успел позвонить заведующему складом ресторана и получил адрес поставщика тех зубочисток. Эйнер Рён стоял на ветреный рингвеген и смотрел на яму в земле, натянутый кусок брезента и дорожные барьеры, расставленные вокруг. В яме не было живой души, чего нельзя было сказать о машине, что стояла метров 15 от этого места. Рён знал 4 человек, что сидели там, термосами, поэтому сказал: «Привет, ребята!» «Привет!» и закрывай за собой дверь. «А если это ты вчера на бар Гусхаган треснул моего парня дубинкой по голове, то иди к чертовой матери!» «Нет, не я!» — ответил Рён. «Я сидел дома и смотрел телевизор. Тогда садись. Хочешь кофе?» «Да, выпил бы». Через минуту его спросили: «Ты пришел по какому-то делу?» «Да». Шверин родился в Америке. Это замечалось в его речи? Еще бы! Он часто запинался, а когда бывал пьян, то вставлял английские словечки. Когда бывал пьян? Да, или когда сердился. Сидя в автобусе по пути на Кунсхольмсгаттен, Рён напряженно размышлял, потом немного посидел за своим столом, затем зашел в соседнюю комнату и спросил: «Ребята, как будет по-английски, я его не узнал». Кульберг ответил, не поднимая головы от своих бумаг: «Я знал, что был прав», — сказал Рён и вышел. «Он уже совсем дошел до точки», — заметил Гюнберт Ларсен. «Постой», — сказал Мартин Бек. «Кажется, у него блеснула какая-то мысль». Он поднялся и пошел в кабинет Рёна, но того уже там не было. Через полчаса Рён вновь открыл дверцу машины на рингвеген. Товарищи Шверина продолжали сидеть там, где он их оставил. В яме на дороге с тех пор, наверное, еще не побывала ни одна лопата. «Черт возьми, как я испугался!» — сказал один из рабочих. «Думал, что это Ульсон». «Ульсон?» «Да, или Ольсон, как бывало, говорил Альф». Рён доложил результатов своих наблюдений только утром, за 2 дня до сочельника. Мартин Бек включил магнитофон и сказал: «Следовательно, ты считаешь, что запись звучит так. Ты спрашиваешь, кто стрелял, и он отвечает по-английски. Да. А потом ты спрашиваешь, как он выглядел, и Шверин отвечает, как Ульсон. Да, и после этого умирает». «Отлично, Эйнар», — молвил Мартин Бек. «А кто, черт побери, этот Ульсон?» — спросил Гюннальд Ларсон. «Контролер. Ездит по тем местам, где чинят дороги, и смотрит, не бездельничают ли рабочие. Ну и как он выглядит?» «Он ждет в моем кабинете», — скромно ответил Рён. Мартин Бек и Гюннальд Ларсон пошли взглянуть на Ульсона. Гюннальд Ларсон смотрел каких-то 10 секунд. «Ага», — сказал он и сразу же вышел. Ульсон растерянно посмотрел ему вслед. Мартин Бек стоял с полминуты. Наконец он сказал: «Думаю, ты собрал все данные?» «Конечно», — ответил Рён. «Ну тогда благодарю, господин Ульсон», — сказал Мартин Бек и тоже вышел. Ульсон еще сильнее удивился. Когда Мартин Бек возвратился со второго завтрака, во время которого он с трудом выпил стакан молока, чашку кофе и съел 2 кусочка сыра, на его столе лежал лист бумаги с лапидарным заголовком: «Ульсон. Ульсон, 46 лет. Инспектор дорожных работ. Рост 183 сантиметра. Вес 77 килограмм без одежды. Волосы пепельные, волнистые, глаза серые, фигура стройная, лицо худое, удлиненное, с выразительными чертами, носом довольно крупным, с едва заметной горбинкой, широким ртом, тонкими губами и крупными зубами. Размер обуви 43. Смуглый, что, как он говорит, связано с его профессией, которая вынуждает его часто находиться на улице. Одежда опрятная. Серый костюм, белая рубашка с галстуком и черные ботинки. На улице в рабочее время носит непромокаемый плащ до коленей, свободного покроя и очень широкий, серого цвета. На вечер 13 ноября Ульсон имеет алиби. Как раз тогда он сидел с 22 до 24 часов в помещении клуба любителей бриджа, членом которого состоит.